шестой кто-то стал махать ногой. Тут же получил он глаз и раздача понеслась. Были танцы, были танцы, были танцы. Вот полетел воздух весело так. Зубик золотой, зубик золотой. И башмачок с ним синхронно летит, да. Вслед за зубиком башмачок летит, летит. На полу валяется кассет хулигана, сделанный из вентиля городского крана. Кепка матросская и бороды клок. Зря дед Панас утверждал, что он качок. Мы с фингалами идем, песни весело поем. Были танцы, были танцы, вот. Пацаны гасили всех, а потом гасили их. Были танцы, были танцы, были танцы. Только Вася Тупаков сегодня был без синяков, да. Потому что Вася не пошел на танцы. Только Вася Тупаков сегодня был без синяков, потому что Вася не пошел на танцы.